Этот шум, предотъездная суматоха и крики бродячих торговцев часто перекрывался звоном колоколов. Среди путников, готовившихся к отъезду, протискивались воинские патрули, тут же крутились девицы, ищущие клиента пожирнее, разные забияки и драчуны. Все это превращало улицу в вечно кипящий котел. Да и соседние улицы не были спокойнее, что Рю де Сен-Жермен, де Оксеруа, что Рю Жан Пен-Молле, что Рю Трюваш или Рю де ла Гранд Трюан-Деви. Причем самым оживленным местом, пожалуй, была центральная контора по прокату носилок на Рю Тир-Боуэн. Тут было изумительное место для забав 8-9-летних сорванцов, знавших каждый уголок, тупик, закоулок или скрытый проход. Фан-Фан тут знал многих, особенно девиц легкого поведения, которым временами оказывал услуги, относя записочки, а те в знак благодарности угощали его миндальным драже из лавки «Ле Фидель Бержер», находившийся на Рю де Алшльер, рядом с крупнейшим москательным магазином столицы Мартин д'Ор. Драже Фан-Фан обожал, девиц нет. Если случалось, что какой-то путник, которому Фан-Фан оказал услугу, приглашал его выпить с ним в кабаке «Еловая шишка», то Фан-Фан всегда заказывал сидр. Сидр Фан-Фан обожал. Иногда пил его в «Еловой шишке», иногда в кафе кучеров возле конторы дилижансов. И мечтал о том, что когда-нибудь его пригласят в кафе «Де Гиз», которое посещали самые шикарные клиенты. Но такого ждать ему пришлось очень долго, и произошло это при обстоятельствах, о которых он пока и думать не мог. Иногда Фан-Фан один или с другими подростками, входившими в небольшую шайку, где он был предводителем, торчал перед воротами приюта гроба Господня на Рю Сен-Дени. Туда прибывали путники, отправлявшиеся в Иерусалим или возвращавшиеся оттуда. Некоторые его приятели, Гужон, например, появлялись там в повязках или с вывернутой ногой, чтобы получить кое-какую мзду с христианского милосердия набожных путников и потом блеснуть перед девчатами. Но Фан-Фану это было не по душе. Его привлекало туда зрелище людей всех возрастов и сословий, отправлявшихся в далекую землю, где был погребен Христос. Фан-Фан хотел бы отправиться с ними, чтобы увидеть море и верблюдов, ну, при случае гроб Господень, ибо Христос стал симпатичен ему с тех пор, как он узнал, что тот ходил по воде. А что касается источников доходов, у него были свои. По его мнению, гораздо элегантнее, ибо Фан-Фан придавал особое внимание элегантности, хотя и вращался в такой среде, где, как мы увидим, это не принято. Был один из них, при случае он становился членом братства синих детей. В квартале был один приют, приют Святой Троицы на Рю Гренета, который давал кров и стол 136 бедным детям, 100 мальчикам и 36 девочкам. Тех называли «синими детьми» по цвету их одежды и чепцов. Приют использовал их на похоронах богачей, чтобы похоронная процессия выглядела подлиннее. Цена разумная — 3 ливра за дюжину, то есть за дюжину детей. Наследники платили после мессы. Потом казначей приюта собирал деньги, и дети возвращались обратно, а Фан-Фан сам по себе, поскольку вовсе не был членом братства, а их одежды изготовил сам, отдав покраску старую ночную сорочку и чепец красильщику Волхуссару с Рю де ла Коссопери, который взялся с радостью, поскольку Фан-Фан нашивал ему записочки от мадам Аймер, что та в такую-то ночь свободна, когда ее муж, стражник Аймер, был на службе.